зафиксировано выполнение особых условий ивента пройдет только очко. Осуществите выбор награды. До начала переноса в точку дислокации осталось 21 минута. Выдал тот самый механический голос, что и объявлял очередь на получение модуля и крутку лохотрона, отвлекая меня мысли о том, как ночью эти костяные культяпки выберутся из мешка и аки вещи с семейки Адамс прибегут в 20 костяных рук меня душить. И вот тут в метре передо мной появился 21 розовый шарик, что парили в воздухе без какой-либо поддержки. Это отвлекло меня от одних дурных мыслей, переключив на другие дурные мысли. Ага, как и ожидалось. Одна особенность на выбор. Ну да, все честно и согласно букве договора. Вот только этот выбор на самом деле выбор из 21 кота в мешке. ХМ. Но вот реально но. Не знаю, может это глюк, но некоторые шарики светились или вернее подсвечивались ярче, чем другие. Присмотрелся к висящим шарикам повнимательнее. Не показалось. Один из них подсвечивался особенно ярко, да и притягивал к себе мое внимание. Еще будучи на проклятом острове и ожидая открытия портала, я много размышлял и пришел к выводу, что блокировка способности из-за моих особых обстоятельств или весьма экзотического тела и его родственности одной из способностей была неполной. Видимо, для адского хомяка, даже мутанта, пройти мимо ништяка, не заметив тот, нетривиальная задача. Нет, пройти могу, а даже рука не сильно тянется, но вот не заметить действительно сложно. Взгляд сам притягивается к ништяку. И вот сейчас я, видимо, в этом более интенсивном свечении видел самые сильные или полезные особенности. Правда, логика подсказывала, что надо брать ту, которая вообще не подсвечивается, так как то, что адскому хомячку хорошо, человеку смерть. И я бы послушал логику, если бы не был адским хомячком-мутантом, у которого в теле еще и адская рыба прилипала живет. Так что тянем лапу к самому ярко подсвеченному шарику. У-у-у-у-у, моя прелесть. Обладатель второго очка, осуществите выбор награды. До начала переноса в точку дислокации осталось 9 минут. Выдал механический голос, отвлекая меня от наглаживая шарика, что стал наградой за победу в этой смертельной игре. Эчо, обладатель второго очка. Я чуть не обосрался. И чуть только благодаря тому, что организм походу переваривал все в ноль, и обгадиться было физически нечем. Озираясь по сторонам в поисках еще кого-то, возможно призрака или бегающей ко мне костяной химеры, состоящей из костяных культяпок с модулями. Но тех нигде не было видно, только мешок, в который я повторно запихал самовольные вылезшие культяпки, и снова завязал, тихо стоял там, где я его оставил. ХМ. Пересчет показал, что все 20, и тех культяпок, на месте. Никто никуда не сбежал. И тут у меня начался мыслительный процесс. Все же столько дней общения с хитрожопым муднем не прошли даром. Ему явно было скучно просто так сидеть, да, и видимо доставляло удовольствие показывать свое интеллектуальное превосходство, потому он на многое заставлял на многое взглянуть под другим углом, найти там подвох. И вот в условиях задания оказался еще один подвох. Почему еще один? Ну, проходит только 21, верно? То есть может пройти тот, у кого изначально 21, или тот, кто всех убил и собрал с их модулей 20 очков, или же те, кто вычислил 21, и его убили, один из них получил 2 очка и все толпой собрались в круге, и у них в сумме 21, но в том-то и дело, что круг переносит только обладателей 21 очка. Если начнут убивать несколько людей или пара погибнет, а у собравшихся в круге будет не хватать очков, переноса не будет. Все почему-то посчитали, что у портала пропуская способность ограничена 21 ивентным очком. Но нет, очко — это активатор переноса. При первом варианте, когда убили обладателя очка и забрали у него одно очко, все в круге могут пройти, так как портал соберет сумму и переправит всех. Но если каждый из 20 возьмет лишнее очко, или те, кто останутся после войнушки, будут иметь разное количество очков, но больше 2, то портал наберет первую партию из тех, чьи очки сложились в 21 и перенесет, а остальные останутся там. Но выходит, что если убить не обладателя 21, а обладателя одного, то с его модуля просто 2, а не один человек могут взять по одному очку. Будет 17 единиц, 2 двойки и 21, будет 2 очка, которые могут пройти. Но как ни крути, одного человека порешить все равно пришлось бы. Все же это смертельная игра, в которой либо умрет мало людей, либо умирает много людей. Варианта, при котором спасутся все, нет. Если все так, то это объясняет то, Почему 9 культяпок с модулем оказалось вне мешка? Сначала телепортировала ту одну, что была отдельно от остальных 8, точнее ее телепортировали вторым заходом, после меня, а после остальные 8 и мешок с оставшимися. Потому что у одной был родной 21, те 8 скорее всего принадлежали интеллигенту ИКО, и еще 5 тех, кто решил собирать очки с трупов. Ну и оставшиеся в мешке 11 тоже наскребли общим числом на 21. Это что получается, помимо меня прошло аж 3 очка. У меня очко, обладатель изначального очка, интересно у кого оно все же было, и 2 кучки модулей, 8 и 11, чьи очки дали в сумме 21. Это что получается, я могу еще 3 шарика забрать, на лицо выпал предвкушающий оскал. Смогу забрать тот менее сильно светящийся шарик, и еще этот и ага вот этот. Рука тут же потянулась к ништяку. Ай бля, при попытке взять шарик, меня ебануло молнией. Первый обладатель очка, вы осуществили получение награды. Ожидайте перемещения в точку дислокации. До начала переноса в точку дислокации осталось 8 минут. Выдал голос. Так, понятно, свои грабли совать нельзя. Тогда, выудил из мешка конечность, скрючил кости пальцев так, чтобы можно было подцепить шарик, и попытался тот поддеть. Ай бля, меня опять ебануло молнией. Теперь то за что, обладатель 3 очков, вы не соответствуете условиям получения награды, ожидайте перемещения в точку дислокации. До начала переноса в точку дислокации осталось 7 минут. Выдал голос, отвечая на мой вопрос. Вообще это было подозрительно. Точнее, вот же блондинистая тварь. Мало было нас на острове стравливать, так и тут решили стравить, суки. Ну да, все кто оказался, будут видеть, кто берет награду, и где гарантия, что не попытаются ее отобрать, это у меня некому отбирать, все трупы. Ладно, попытка номер 2, кисть с модулем, была отложена в сторону. Ай бля, больно. Обладатель 6 очков, вы не соответствуете условиям получения награды, ожидайте перемещения в точку дислокации. До начала переноса в точку дислокации осталось 6 минут 40 секунд, сука. Дубль 3, ай бля. Да сколько можно, обладатель 1 очка, вы не соответствуете условиям получения награды, ожидайте перемещения в точку дислокации. До начала переноса в точку дислокации осталось 6 минут 20 секунд. Нет, оно реально специально. Ну какова вероятность того, что культяпка с очком будет последней из тех, что я из мешка вытащил, чтобы забрать второй по интенсивности подсветки шарик мифической особенностью? Вот мне кажется, что очень низкая. Просто ничтожно низка. Но мне, бля, конечно, повезло. Лучше бы так в лотерею везло. Ну и стоит отметить, что с 3-й и 4-й наградой меня прокатили. Хотя это стало ясно уже после 2-го удара молнией. Но все равно 2 особенности лучше, чем 1. А если считать прихваченного еще на проклятом острове обжору, так вообще 3. Да и модули с собой утащил. Чем явно сделал гадость, может и мелкую, но на сердце все равно приятно. А ведь как время подошло. Появились таблички с выбором места переноса. Лошара 13, выберите точку дислокации. Халупа лошары 214. Халупа лошары 323. Халупа лошары 95. Халупа лошары 65. Халупа лошары 58. Халупа лошары 59. Халупа лошары 420. Халупа лошары 87. Халупа лошары 302. Халупа лошары 249. Халупа лошары 161. Халупа лошары 300. Халупа лошары 298. Халупа лошары 69. Халупа лошары 77. Халупа лошары 153. Халупа лошары 112. Халупа лошары 145. Халупа лошары 187. Халупа лошары 357. Халупа лошары 13. И такие табличек было 21 штука. Пришлось очень оперативно во все тыкать культяпками, чтобы выбрать местом прибытия мои хоромы. Но бля, это же еще один способ стравить людей. Кто-то ведь мог срисовать заглавие таблички, тем самым узнать, кто есть кто, и завалиться к нему на хату. А ведь после переноса блокировка способностей и инвентаря снимается. Можно же бойню устроить. Наверное, сейчас самым верным и логичным решением было бы заняться разбором трофеев и установкой наград. Но меня ждало одно очень важное дело, которое не терпело отлагательств. Так что с боевым кличем жрать, кинулся к своему лучшему другу, по которому скучал все эти долгие и голодные дни на проклятом острове, холодильнику. Глава 08. Завершив тесное общение с холодильником, теперь там, кажется, даже льда в морозилке не осталось, и он такой вкусный, холодный, Кайф отправился на праведный путь разбора трофеев и освоения ништяков, но был коварно сбит с него вставшим на пути диваном. Конечно, я боролся как лев, но у дивана было численное преимущество, ему помогала подушка. Вот это было уже выше моих сил, и я позорно капитулировал. Утро, к величайшему моему сожалению, началось не с кофе, который желательно принесла бы в постель жгучая брюнетка, да брюнетка нахер блондинок, с которой до этого всю ночь тестировали прочность постели. Началось оно с, бля, я опаздываю, с моего вопля, подлетанием с коварного дивана, и полета на первой космической до остановки вахты. И да, работу никто не отменял, тем более она для меня жизненно важна, да и не только для меня, но и для обжоры. Рабочий день прошел замечательно, и вообще настроение было просто чудесное. Да, как же мало человеку надо для счастья, всего-то вволю покушать, мягко поспать, при этом не опасаясь, что тебя в любой момент могут грохнуть, ляпота. Отличное настроение сказалось на моей трудоспособности, но не так чтобы сильно, 7600 по экспе, да и крашеной бумаги на пополнение запасов опустевшего холодильника, заработал. После мотался по магазинам, запасал продовольствие, после того как вернулся домой, долго матерился на свой склероз, и прихватив трофейный телефон, поперся к одному спецу по перепрошивке телефонов. Сей спец, конечно, имеет завышенный ценник на свои услуги, но не имеет дурных привычек интересоваться, откуда агрегат и с какой целью требуется с него все настройки сбросить, включая биометрию и пароли. Ну а вообще в полный рост начал вставать вопрос мобильности. Нет, вахта до работы ходит, пускай до ее остановки в моем районе пешка русом чесать в два раза дальше, чем до моей прошлой работы, на расстоянии до которой я постоянно жаловался себе под нос. Вот только сейчас это не проблема, с 25 в скорости, за которые спасибо труселям великого вождя, долетел так быстро, что пришлось еще курить с мужиками в ожидании вахты. Но то, что я могу со скоростью хорошего спринтера марафон пробежать, еще не говорит о том, что я такое буду делать. Во-первых, полива. Во-вторых, одно дело, когда опаздываешь до места пробежаться, а совсем другое галопом за теми же продуктами или просто по делам на другой конец города бежать. Да и с теми же пакетами особо не побегаешь, ведь их как специально делают, так чтобы они рвались, если положить в них больше чем 1/10 от заявленного на них же веса, да резкие движения они не переживают. В-третьих, гача-ча-ча, ее лучше крутить на заброшке или на пустыре, хотя пустырь скомпрометирован, там уже пару дней уфологи пасутся. Из-за этих же любителей шапочек из фольги и анальных затычек ага защита от зондирования не стоит марафоны со скоростью спринтера бегать, ведь могут заподозрить во мне пришельца. А проверку на инопланетных вшей я ни хрена не пройду. У меня непонятная техномагическая хрень в руке, явно инопланетный организм-симбиант в теле, да и сами анализы могут показать, что от человека во мне только паспортные данные. Так что если крутить гача-чачу, то желательно выбираясь за город, там заброшенная армейская часть, из которой уже давно все, что даже приколочено было, оторвали и вынесли, даже здания на кирпич начали потихоньку разбирать, но быстро это дело бросили, возни много, выхлопу мало. Так что место отличное, но пиздовать до него далеко, потому нужен транспорт. Хотелось бы, конечно, железного коня, ага породы Феррари, но реальность говорит о том, что будет у меня в лучшем случае пластиковый ослик, который скутер, причем пу. И пусть с новой работой у меня финансовое положение поправилось, но до полной автономии очень далеко. Ну да, счета за коммуналку все еще висят дамокловым мечом отключения интернета, света, воды и газа, да и получением пенделя под зад из арендованной однушки за задержку оплаты, также никуда не делось. Про то, что мне все еще жрать не просто надо, но и очень хочется, причем вкусно. А то может жить осталось 10 дней, а я жру всякое ГМ, но вместо натуральных продуктов. В общем, вопрос крашеной бумаги, а вернее ее количество в моем кармане, надо как-то решать. Эх, и почему у всех нормальных обладателей системы есть функция не просто конвертации игрового бабла в бабло реального мира, так оно бывает, еще само капает. В результате такие кадры становятся подпольными миллионерами или вообще миллиардерами, к которым у налоговой почему вообще нет вопросов. Эх, попробовать что ли поклянчить мешок бабла через гача-чачу, идея вообще была перспективной. Так что начертил круг, положил в него на пробу 1 голду, то бишь золотую монетку. И да, оказалось, что в модуле есть функция материализации голды, и что-то мне подсказывает, что чеканкой монет занимался монетный двор имени адского хомячка, ибо на решке монеты было написано «один ништячок», а вместо орла красовалась харя хомячка, и эта ряха еле в монету уместилась, щеки так и хотели за границы вылезти. «Откуда у меня голда, когда счет показал ноль?» Ну тут опять же спасибо хитрожопому Мудню и куче свободного времени на проклятом острове на подумать. Ну и более реальное спасибо обжоре, который инфу про своего прошлого носителя сливал мне. Из одного из воспоминаний, хитрожопый Мудень имел привычку вслух рассуждать, явный признак поехавшей крыши, узнал о том, что в модуле конвертация все же есть, но конвертируют там экспу в голду, но не обратно, да и курс 1 к 1000 не в пользу экспы. Именно по этой причине не бегу в ломбард сдавать золотые монеты, хотя надежды есть. Дело в том, что жадности тут отметилось. Каждая единица жадности экономит мне одно очко при конвертации. Конечно, чтобы вывести курс 1 к 1, мне нужно иметь 1000 в характеристике жадность. Сомневаюсь, что такое возможно даже для божественно-адского хомячка-мутанта. Хотя хер его знает. Ну понеслась. Гача-ча-ча активация. Сделка прошла успешно. Некий прапорщик техномагической цивилизации был не против потерять ящик стратегического запаса, найдя золотой. В облачке дыма действительно появился ящик, нет, контейнер, весьма приличных размеров. Ну не то чтобы прям вообще пиздец не унести, но кубометр в нем был, хотя он реально был этим самым эталонным кубическим метром. Посмотрим. Взгляд адского хомячка. Обнаружена фигня. Информация. Контейнер для хранения армейских пайков техномагической цивилизации. Тип упаковка. Класс обычный. Ранг S. Защита агрессивной внешней среды. И тупо удобно в транспортировке. Примечание. Чтобы открыть контейнер, говорить «Сим-сим, откройся не надо». Там кнопка есть, нажми, и дальше умная мага-автоматика все сделает за тупую макаку сама. Ну как бы да, нагрузил в транспорт таких кубиков и транспортируй, но вот за макаку обидно было. Я вообще-то в год кролика родился, а не обезьяны какой, и по гороскопу лев. Так ага, вот она заветная кнопочка, ну надеюсь там не бананы. Внутри куба оказались не бананы, а кубы. У них на одной из граней тоже была чуть утопленная в корпус и прикрытая защитным колпачком кнопка. Взгляд дал понять, что эта упаковка, что на очень долгий срок сохраняет провизию в ней, имеет чары сохранения и подогрева. Стоило открыть один кубик, как в нос ударил дурманищий мясной аромат. Ням-ням-ням-ням. Вкусно. Умял всего-то пятую часть где-то литрового по объему куба с инопланетной тушенкой, и нажрался от пуза. Да я такой сытости даже после того, как весь холодильник зачистил от недельного запаса провизии, не чувствовал. Ух, сыто потер живот и решил взглянуть на саму тушенку, а то взгляд у меня через банку не видит. Обнаружено ништяк. Информация. Особо питательный, полностью сбалансированный рацион, содержавший все полезные белки, углеводы, минералы, а также насыщен жизненной и магической энергией. Тип – еда. Класс – эпичный. Ранг S. Корм для магического зверя. Примечание. Состав. Матерая гигантская люта-крыса, 875 г. Ядро слайма, болотного, 10 г. Лук, репчатый, 13-3 г. Соль, 11-4 г. Эссенция элементаля огненного, 0-1 г. Лист янта, 0-2 г. Почитал состав. Отставил кубик банку. Ну на завтра у меня еда есть. Готовить не надо. Ну да, буду жрать. Во-первых, вкусно. Во-вторых, никаких ГМ, но и много всяких Е, всякие циферки, все натуральные. В-третьих, после того, что жрал на том проклятом острове, некая люта-крыса вообще смотрится, как нормальный источник продовольствия. Ну и в-четвертых, адский хомячок-мутант — это точно магический зверь. Вторая попытка, но уже с крашеной бумагой, штуку положил в круг, принесла мне бумагу туалетную использованную. Да, намек был очень тонким. Прибравшись, уселся за стол, на который сложил полученные с острова трофеи. Но первым на оценку у меня был обжора, который без особых уговоров вылез из руки, чтобы его можно было оценить. Взгляд адского хомячка. Обнаружен паразит. Тип – адский прилипало симбиант нахлебник. Класс – обычный. Ничтожество. Ранг – Е, добей, чтоб не мучилась. Симбиоз с телом носителя. Прожирает ни за что аж 110 экспы каждый день. Восстановление носителя за счет поглощения жизненной энергии жертвы. Прибей нахер, зелье дешевле выйдет. 1% шанс передать носителю рандомную особенность жертвы не выше класса обычной ранга F. Бесполезная трата ресурсов. Да не нравишься ты моему модулю почему-то. Погладил опечалившегося обжору по кромке лезвия хвоста. Хотя не удивлен, Мой модульный адский хомячище явно ратует за сохранность очков XP или их употребление в дело моего развития, а тут нахлебник, который просто на свои нужды отжирает приличный кусок получаемого притока очков XP. Дополнительное зырканье принесло еще немного полезной информации, да оказалось больше зырков, больше информации, хочешь все и сразу, качая способность, было мне пояснение, пусть и в токсичной форме. После фильтрации можно вывести основные моменты. Во-первых, из-за нахлебника, так обозвал обжору модуль системы, я теряю 110 очков XP ежедневно, хотя нет, благодаря жадности я теряю на 15 меньше. Но, я не зажимаю эти 15 очков, и обжора не сидит ни еще более голодном пайке, который может его прикончить. Моя энергия подстраивается под него, отчего ему нужно меньше энергии. Когда выровняю значение между его потреблением и значением моей жадности, ему будет чисто моего энергетического фона хватать для комфортной жизни. А вообще хорошо, что у меня в этот раз с собой было 5400 с копейками очков XP. Не будь у меня очков на его прокорм, тогда нет, меня бы он не сожрал, а вот сам бы загнулся. Последнее было весьма полезно знать для собственного спокойствия, как и то, что могу его в любой момент выжать из себя, и он с этим ничего поделать не может. Конечно, обжора мне в этом сам сознался, но уверение от инфернального симбианта-паразита это одно, а заверение от другого инфернального артефактного симбианта-паразита, который недолюбливает инфернального симбианта-паразита это совсем другое. Ну и в качестве бонуса модуль обрадовал, вот реально обрадовал, что обжора икру метать во мне не будет, из меня чужой или еще какая хрень или кто не вылезет, проломив грудную клетку или порвав жопу. Теперь я могу спать спокойно, хотя в последнем РССС была рекомендация не заводить обжоре пару, а то прошлое РССС, про невозможность появления во мне хрени, что разрывает грудную клетку, или хтони, что рвет задницу, можно стать недействительной. ХМ надо будет в магазине модуля системы поискать средства для стерилизации адских прилипал симбиантов. Ладно, идем дальше. Следом решил посмотреть на шарик, что был вторым по интенсивности подсветки, самый-самый решил оставить на десерт. Взгляд адского хомячка. Обнаружен ништяк. Информация. Разум сказочного долбодетла. Мифическое в каком-то роде существо, в чьем разуме даже Иллитит щупальце сломит. Прочие менталисты только от вида структуры его разума будут креститься и говорить, да ну нахер. Тип особенность. Класс, мифический. Ранг F. Пояснение для тупых. Дает активно-агрессивную защиту разума от телепатов, ментальстов, псионов, мозгоклюев. Да, прикинь, это не общее обозначение, а отдельный класс, и даже вид. Всех мастей, и вообще всех любителей церебрального сну-сну. Но только тех, чьи классы ранг не превышают классы ранг особенности. Ах да, для дружественных телепатов и прочих любителей церебрального сну-сну, ты будешь не только визуально пустым местом, но и в их ментальном восприятии. РС. На связь с нахлебником не влияет, эта пакость напрямую подключается к твоей межушечной пустоте через единственную прямую извилину в твоем организме в районе тех полушарий, что отвечают у тебя за мыслительный процесс. О, да это же тот самый разум игрока, который мне в модуль системы не доложили. Пусть обозвал его модуль не очень лицеприятно, да и про то, что у меня одна извилина и та прямая, и думаю я вообще жопой, намекнуть не забыл, но тут главное не название и не комментарий о моем интеллекте, которого опять по данным модуля нет в наличии, а свойства особенности. В общем, очень полезно. Так, идем дальше. Вот теперь настала пора посмотреть на то, что для меня выглядело особенно притягательно и ценно. Хотя у меня чуйка на ништяке от адского хомячка, а тут говорится, что адскому хомячку хорошо, то человеку смерть. Хорошо, что я адский хомячок-мутант. Взгляд адского хомячка. Обнаружен ништячище. Информация. Жадность жлобного зверя. Божественный прародитель всех адских хомячков. Тебе жалкая пародия на благородного зверя. Выпала честь получить особенность, носящую имя его, и обрести частичку его могущества и приблизиться к идеалу. Тип особенность. Класс, мифический. Ранг F. Пояснение для тупых. Особенность дает характеристику жадность, возрадуйся тому, что она у тебя уже есть, и повышает предел ее прокачки на 250 единиц. Они очень пригодятся при прокорме нахлебника. Как по мне, эта жадность жлобного зверя по ситу своей не отличался от того же полового гигантища. Нет, я конечно заметил, насколько божественный класс круче мифического, ведь либидо полового гигантища на ранге F дает плюс 1000 к пределу прокачки, что в 4 раз больше того же ранга в мифическом классе. Но стоит отметить, что чуйка-подсветка не ошиблась, жадность мне нужна, причем не только для уменьшения затрат на прокорм обжоры, ведь больше жадности больше использований взгляда адского хомячка, да и гача-ча-ча тоже от жадности пашет, да и трахтеру. Жадность может горючки в бак подлить. Ну и да, анальное доминирование туда же, хотя с тем ценником, что выставлен, можно не считать, поставив на установку жадность жлобного зверя, который скорее всего будет сутки устанавливаться, решил перейти к трофеям более материальным. Первыми на очереди стали кастеты, что снял с интеллигента. Обнаружен ништяк. Информация. Кастеты. Какая неожиданность. Предназначены для того, чтобы надевать на руки и ими бить по ебалу. Желательно не своему. Тип артефакт. Класс обычный. Ранг S. Примечание. Усиливают удар на 25%. Ну, в хозяйстве пригодится. Хотя и лезть в ближний бой чего-то желания нет, вот только сомневаюсь, что противники этим самым желанием будут интересоваться. Так что лучше иметь то, чем можно вдать посильнее по наглым рожам, что не уважают чужое личное пространство. Далее у нас идет отжатый у хитрожопого мудня браслет. Обнаружен ништяк. Информация. Браслет лжеца. Позволяет распознавать ложь. Тип артефакт. Класс редкий. Ранг Е. Примечание. Действует только на существ, чей класс и ранг ниже класса и ранга артефакта. Реально полезная вещь, а для меня просто необходимая. Будь у меня такой браслетик, херас два, меня бы хитрожопый мудень наебал бы. Ну а теперь можно перейти к трофейным модулям. Точнее, сначала позыркать на них побольше. Да, то, что при повторном зырканье можно получить больше информации, навело меня на мысль, что прежде чем тянуть свои или костяные культяпки к модулям, лучше будет на те посмотреть и получить о них всю доступную информацию, а то вдруг рванут еще. Обнаружен. Обнаружено аномальное стечение обстоятельств вокруг носителя. Экстренная активация протокола глубокое церебрально-анальное зондирование. Чо. Идет глубочайшее сканирование физико-духовно-энергетического тела носителя. Прогресс 1%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Анализ успешно завершен. Обнаружен зачаток особенности «дуракам везет». КХМ. Обнаружен халявный ништячище. Духовно-энергетически-симбиотический артефактный комплекс ускоренного развития. Содержит в себе ряд духовно-энергетических образований, запас энергии различных спектров и порядков. Тип. Модуль Десакур 666, запечатанный, Арк 604 654 421 ЗР 12 13 77 Г007, класс S+, ранг S+. Примечание. Можно осторожно использовать для повышения ранга и класса любой особенности, умения, способности. ПС. Прежде чем поднять класс, надо поднять ранг ДС, только после использовать модуль Десакур 666 для повышения класса. ПСС. Крайне не рекомендуется использование такого ништяка на чем-то ниже класса мифический. ПССС. Халява разовая, из-за уникального ивента был заблокирован протокол хером вам по губам, а не лут, из-за чего модуль Десакур 666 не был телепортирован к администратору 666. АО. Прочтение оставило мне неизгладимое впечатление. На осознание же прочитанного ушло где-то полчаса. По понтовым часам хитрожопого мудня смотрел. Это, кстати, оказались просто жутко навороченные и понтовые часы из магазина модуля «Система». По итогу мы имеем то, что мне охренеть как повезло. Мало того, что я додумался спиздить модули именно тогда, когда их вообще можно было спиздить, в остальное время такое невозможно, судя по словам моего модуля. Так мне охренеть как повезло с тем, что все модули удалось утянуть. ХМ, интересно, а за потерю 20 модулей одну блондинистую тварь по головке погладит или ей будет очень к месту выданный мне гача-ча-чей вазелин технологически развитой цивилизации? Отрываясь от сладких фантазий, в которых этой блондинистой твари запихивают в жопу нечто твердое, толстое и продолговатое и без особого вазелина, и возвращаясь к моим, теперь уже моим трофейным модулям. Если я все правильно понял, эта фиговина может поднять ранг любой способности, когда тот достигнет капа, перевести в более высокий класс, если он, конечно, есть. Тут даже идиоту, не то что всезнающему ежику, понятно, что лучше всего качать таким читами божественный класс. Вот только у меня это либидо полового гигантища, мастер сну-сну, трахтер, и будь она неладна, анальная доминация. Вот честно, мне с десяткой в либидо очень не очень, и я его до нынешних пределов даже что дает тело качать не намерен. Не то, что до предела, что дает особенность божественного класса, а уж про кап этого класса вообще молчу. Это же можно будет 24/7 и на так хугл помоги ага 52 трахаться не переставая, уметь так прессовывать, чтобы даже деревья оргазм ловили, вот тоже не очень надо. Думаю, тут и франга за глаза хватит и еще останется. Трахтер, если не качать либидо, то и его особого смысла качать нет. Анальная доминация без комментариев, вот просто без комментариев. Что по итогу? Мои, так сказать, родные. Взгляд адского хомячка, гача-ча-ча, стоящая на установке жадность жлобного зверя, и еще не установленный разум сказочного долбодетла. Почему не включил сюда тело адского хомячка, мутанта и обжору? Ну так я позыркал на слова мифические классы ранга после, ну и посмотрел на цифры, много-много цифр, которые требуются для прокачки. Возьмем переход с ранга F на ранг E, как я уже узнал на собственном опыте, у обычного класса это стоит 5000, а вот у необычного уже 25, то есть в 5 раз больше. И тенденция, умножая на 5 прошлое значение, сохраняется до мифический ранга, на него уже надо на 6 с копейками прошлый результат, который составляет 3 125 000 очков, множить. Да, мифическое Е будет стоить мне каких-то 20 миллионов очков, но это так, слезы, пусть и кровавые. У божественного класса эту цифру умножаем на 10, то есть 200 миллионов очков, и это все только ранг Е, первая ступенька после базового F. У обычного класса да идет увеличение на 1000 очков для каждой последующей ступени, и только на S идет сильный прыжок с 10000 до 20. И эту двадцатку также до мифического класса можно множить на 5, точнее сначала двадцатку, а потом результат. С мифического уже где-то на 8 видимо, чтобы красивая ровная цифра 100 миллионов получилась, и на божественном в миллиард. Ну и помним про то, что между E и S хватает букв. Ах да. Такая мелочь, как переход на следующий класс, тоже требует чутка очков экспы, и вычислить это чутко просто. Берем значение Е прошлого ранга и умножаем на 10. Ну и конечно не забываем про рост множителя при переходе в мифический и божественный класс. И тут он 20 вместо десятки у мифического и 50 у божественного. То есть, чтобы перейти с высшего ранга мифического класса на низший божественный, надо собрать какой-то несчастный миллиардик очков экспы. После осознания этого, честно не представляю, сколько надо истребить всего живого, чтобы хоть одну из имеющихся способностей прокачать до капа. Вот реально надо тупо пустить на очки экспы все живое на планете, и то может не хватить. Вот теперь думаю, что за такую потерю блондинистую тварь не просто жопой на кукан натянут, ее наизнанку вывернут. Но опять же, отвлекаясь от сладостных фантазий с элементами гура, и возвращаясь к тому, что у меня в руках, и это просто пиздец как круто. Это даже не рояль в кустах, это грибанный склад музыкальных инструментов. Даже один такой модуль — это чит, нет, читище, а у меня их 20. Так, стоп, жизнь приучила меня к тому, что если что-то кажется хорошим, но оно таким только кажется, и обязательно найдется подлянка. И как показал на своем примере хитрожопый мудень, если я этой подляны в упор не вижу и не нахожу, это не значит, что ее нет. Это значит, что я тупой, то есть, что ее очень качественно замаскировали. Так что, возможно, это один модуль такой читерный, а остальные вообще с севшим зарядом и ни на что не годятся, или подойдут максимум до прокачки обычных классов не выше ранга Е, ну или использовать больше одного вообще невозможно. Вариантов западло просто вагон и маленькая тележка. Да вот просто. Да прям полная КХМ, в общем, опять не вижу, но оно стопудово есть. Дело было в том, что у меня еще остались зырки, и я решил просканировать еще парочку трофейных модулей, чтобы подтвердить свои подозрения. Ну а чтобы не спутать уже проверенный модуль с другими, наклеил на него стикер с надписью «Читище». Через два сканирования мне пришлось лепить еще два стикера «Читище» на трофейные модули, а мой модуль тонко намекнул на то, что надо положить все имеющиеся ништячища в инвентарь. Ну я и положил все 20. Мой модуль с очередным, явно матерным пи выдал синий экран и ушел на перезагрузку. Я тогда реально обосрался, так как вдруг откатится до заводских настроек, а там ни хрена на лояльная ось стоит. И после этого стоит ждать в гости блондинистую тварь, очень злую блондинистую тварь, с фонарным столбом в жопе, Ничего меньшего за такой косяк ей бы точно не досталось. Ну и торжественная передислокация фонарного столба в мою жопу. И это если повезет. Но слава им как-то Богу славу возносить. После того, как в мире демонюги хозяйничают не хочется, владыки, я не настолько ебанулся, чтобы благодарить тварь, что собирается меня сожрать. Хм, о, слава великому жлобному зверю. Ну да, адский Хамка же упомянул в анализе особенности жадность жлобного зверя некого прародителя всех адских хомячков, а я по утверждениям модуля пусть и мутант, но тоже отношусь к данному виду, так что грех не возносить хвалу по правильному адресу. Так вот, слава великому жлобному зверю, мой модуль прочухался и остался все таким же. Проведенное церебрально-анальное зондирование с использованием оборудования для бурения глубинных скважин показало, у меня оно ничего путного не нашло, интеллекта как не было, так и нет, а про то, что дуракам везет, я и так знаю, но сам факт его проведения показал, что адский хомка еще со мной. Просто даже адский хомяк от такого количества таких ништяков просто очищуил. Хотя стоп, это адский хомяк, может, очищуение для него нормально, и он наоборот должен ошерстенеть? Или же у него под шерстью чешуя, а дальше костно-хитинная подкожная броня, как бы узнать. Порадовавшись и добив банку кубик с кормом для маг-зверя, видать, активно установка особенности идет, раз 4/5 этого добра провалились, как в бездонную яму, хотя до этого с пятой части чуть не лопнул, сел думу думать. Все же у меня было 20 читов, и надо было придумать, куда их пристроить. Полученное от пережаренного пернатого нех качать смысла я не видел, от особенностей и умения проблем больше, чем реальной пользы, способность же опять же нет. Мои родные способности, ну гача-ча-ча вроде как полезно, но ее и сейчас хватает, больше круток мне пусть и лишними не были бы, но не за такую цену. И вот выходило, что качать, причем качать до капа мифического класса, после переводить в божественный, и качать уже его до капа, надо жадность жлобного зверя. Столько жадности даст мне и кучу дополнительных круток для гача-ча-чи, и зырков для взгляда адского хомячка, и решит проблему пропитанной обжоры, позволит получать больше очков с жертв, голды с заданий, да и конвертировать очки в голду можно будет по более выгодному курсу. А еще сделает мой инвентарь очень вместительным. Он сейчас на 15 кубометров больше стандарта, который 10 кубометров, а что будет, когда прокачаю жадность до капа, да и к трахтеру будет прибавка чуть ли не такая же, как если его прокачать почти до капа. Ну и да, к анальной доминации тоже прибавка будет. Путем высокоточных математических вычислений, написал столбик с буковками, и по ним посчитал, загибая пальцы, было установлено, что для прокачки до капа божественного класса особенности жадность жлобного зверя мне понадобится 13 модулей, то есть у меня останется еще 7, то есть их хватит, чтобы еще один миф прокачать и перевести в божественный класс. Вопрос, какой миф качать? И тут, если подумать, выходило, что реально лучше всего прокачать еще не установленный разум сказочного долбодетла. Пусть модули уверяют, что мозга у меня нет, как и интеллекта, но меня упомянутые им эллитиды, я захуглил, что за звери такие, а также телепаты, псионики, менталисты и особенно мозгоклюи, не по-детски напрягают. Так что хотелось бы по максимуму защитить свою церебральную невинность от всяких любителей, и тем более мастеров, церебрального сну-сну. Наступившее утро порадовало меня тем, что особенность установилась, о чем даже как-то торжественно меня оповестил модуль. Первой мыслью было попробовать прокачать особенность, но решил, что сначала установлю вторую, а уже после буду качать. Закинув шарик с разумом сказочного долбодетла в модуль, а полбанки кубика с кормом для маг-зверя в желудок, отправился на работу фармить экспу и крашенную бумагу. Побив свой прошлый рекорд, 9000 очков экспы, прискакал домой и получил оповещение о том, что и эта особенность уже установилась. Так как у меня был завтра выходной, вообще он и сегодня должен был быть, но я напросился на дополнительный рабочий день, и собираюсь так и впредь работать, по крайней мере еще 8 дней, рушил покрутить гача-чачу, да вложить пятерку в жадность, а утром уже попробовать поднять ранг особенности трофейным модулем. Вообще можно было и больше вложить, корм для маг-зверя прям идеально подходил для прокачки, особенности установились быстрее и мягче. Так что в планах было после поднятия ранга особенности жадность жлобного зверя, поднять в ранге тело адского хомячка-мутанта и прокачивать по 5 единиц разных характеристик утром перед работой, и 5 ставить на прокачку на ночь, предварительно умяв банку корма для маг-зверя. Ну с великим жлобным зверем. С этими словами приложил трофейный модуль к центральному кристаллу своего модуля в режиме статус. Идет бережная прокачка ништяка. Улучшение особенности жадность жлобного зверя класс, мифический ранг, Е. Прогресс, 2%. А ты чё ждал боль или вернее боль? А вот хрен. Нет тупизны, нет превозмогания. Хуууу, бля. Я выдохнул с огромным облегчением. Ведь действительно ждал, что будет та самая боль. Ну и морально готовился к тому, что буду ныть на тему того, что мне еще 19 раз надо будет через эту боль пройти. Но, видимо, если не тупить и не пихать в себя невпихуемое, то процесс пройдет как по ВАЗ-КХМ маслу и без дискомфорта. Да что там, он может оказаться даже приятным. Я вот от того, что надо сожрать побольше корма для маг-зверя, получаю удовольствие. Он очень вкусный, и то, что могу пару банок кубиков заточить, очень даже приятно. К вечеру прокачка завершилась, чему модуль, кажется, был рад больше меня, так что поставил на прокачку тела, потратив на это 6000 очков, и еще банку кубик корма для маг-зверя. ХМ надо будет еще раз попробовать совершить сделку с нем неведомым прапорщиком, что любит находить золотые монеты и терять контейнеры с вверенным имуществом. И вот он пришел, ни хрена не желанный, но неотвратимый деньж. Я готовился к нему как мог, прокачал тело до ранга D, и характеристик вывел на максимум этого ранга, жлобного зверя на тот же ранг вывел. 10 характеристик в сутки, и это при употреблении 4 банок кубиков корма для маг-зверя, с учетом, что пятой частью банки кубика человек наедается на сутки. Ну как человек, Михалыч, которого все же выпустили из обезьянника, ко мне нагрянул и заточил остаток, и потом сутки ходил сытый и недовольный. Недовольным он был, потому что бухло не лезло. Безопасный предел, при котором не то что будет выключение света и немалого шанса отчалить в котел, а после на стол к владыке, но и простого недомогания. Прокачку по 10 очков в сутки я использовал в рабочие дни, на выходные я работал над собой активнее. Единица в час, сдобренная пятой частью банки кубика, зашла в первый выходной нормально. После я переключился на единицу в полчаса, также сдобренную кормом для маг-зверя, который из-за своей насыщенности помогал усваивать характеристики намного легче и быстрее. Так что статус у меня был мощным. Статус, имя, лошара 13, очки, 45991, голды, 0, особенности, тело адского хомячка мутанта класс, обычный ранг, Д, адский прилипало симбиант тело адского хомячка мутанта, либидо полового гигантища класс, божественный ранг, Ф, жадность жлобного зверя класс, мифический ранг, Д, разум сказочного долбодетла класс, мифический ранг, Ф, характеристики, сила, 20-20, ловкость, 30-20, скорость, 30-20, выносливость, 20-20, жадность, 170-370, либидо, 10-1020, умение, мастер сну-сну класс, божественный ранг, F, способности, взгляд адского хомячка класс, мифический ранг, F, гача-ча-ча, класс, мифический ранг, F, трахтер класс, божественный ранг, F, анальное доминирование класс, божественный ранг, F. Вот только боевого в нем ничего нет, но у меня есть подручные средства. Обжора после того, как прокачал тело, уже вполне тянул на стальной кинжал по прочности, пусть и не горел желанием проверять на своей шкуре, насколько он близок к этому металлу. Запасенных же очков хватит ему на 353 дня, почти год, но надеюсь дольше месяца и соответственно чуть больше суток отсутствовать не буду. Но я на всякий случай график на работе согласовал так, чтобы на сегодня и завтра у меня были официальные выходные, а еще на 3 дня меня если что подменит. Я объяснил, что мне по личным обстоятельствам надо свалить далеко и возможно надолго, вроде и должен управиться и за пару дней, но всякое может случиться. Так что если не отзвоню вечером, то значит, надо подменить. Конечно, придется проставиться, но у меня сейчас с крашеной бумагой не так все печально, контейнер с кормом для маг-зверя выручает и прилично экономит мне крашеную бумагу, так что есть за что проставиться мужикам. Конечно, я за эти дни крутил гача-чачу, но ничего путного не выпало. Не считать же за такой волшебный жезл, позволяющий добывать деньги. Нет, описание то замечательное, но, сей жезл был очень примечательной раскраски и генерировал деньги. Только если выйти на дорогу, взмахнуть им и сказать волшебное слово «нарушаем». Подозрительным было то, что это реально был артефакт, причем редкого класса и ранга А. Более подробное сканирование дало информацию о том, что принадлежит он великому клану оборотней Гаи, и те тут же учуют того, кто пользуется их родовой магией. Если бы не эта информация, то, может быть, и рискнул бы попробовать использовать. Хотя нет, если бы не демонюги, творящие откровенный пиздец, и летающий где-то пережаренный пернатый мех, то я бы решил, что этот жезл из другого мира, и тут его можно свободно юзать. Но так как вся эта пакость у нас есть, то почему не быть еще и великому клану оборотней Гаи? Я вот не удивлюсь, если окажется, что вся дума — это кровососы, ну в смысле вампиры. В общем, выставил жезл на аукцион за 100 голды, и у меня его тут же даже купили. Так что запасся зельями исцеления, бодрости и выносливости. Еще и пару антидотов взял, и зелье усиления. Еще из очень полезных вещей был реально божественного класса артефакт, микроволновка. И да, артефакт, модуль не доебывая своим, технический прибор, я сказал артефакт, причем божественный и небит. Просто потому что кроме как чудом божьим я объяснить то, что она греет только еду, а не тарелку, и греет ее равномерно, не могу. В остальном же были обычные вещи, которые можно и в обычном магазине найти, ну или не особо полезные, как пара книг, реально по магии, вот только у меня маны нет, да и ни хрена там непонятно. Ну еще был порно-журнал, ну так я подумал, когда его листал и слюной капал на картинке, чертова либидо в 10 единиц, но оказалось это меню. А я еще думал, чего эти красотки, на чем-то похожем на тарелке лежат, и фруктами обложены или шоколадом и сливками политы. Ну и конечно же я учел прошлые ошибки. Конечно, сомнительно, что все повторится, но лучше перебздеть. Так что пояс с кобурой и пистолетом в ней надел, в крепление на нем запихал фонарик, кстати из гача-чачи, по заверениям анализа он какой-то мега-крутой и будет светит год даже на глубине в 10 тысяч метров, в барсетку зелья запихал. На плечи накинул походный рюкзак, в котором был провиант, корм для маг-зверя, ну а чё, вкусно, сытно, компактно, разогревать не надо, хранится может столетие. Одни плюсы — спальный мешок и прочие мелочи для выживая вдалеке от благ цивилизации. Конечно, в инвентаре было еще больше всякого, но минимум, что могу с собой утащить, был снаружи. Конечно же браслет лжеца был на мне, а кастеты в кармане, да и ножик Рэмбо, что был у ВДВ-бля, я тоже прихватил, пусть он не артефакт, но вполне качественный нож. Также я проверил рейтинг, да только спустя 10 дней, и был я там на 206 месте, и не потому что круто поднялся я, все еще на последнем месте. Вот только охреневал не с того, то на последнем месте, а с того, что это последнее стало настолько выше. Обнаружен обязательный ивент, 100 это ровно, стильно, цивильно. Перемещение через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Чё-то мне это название не нравится еще больше, чем прошлое. От прошлого просто попахивало той еще жопой, а по итогу завоняло мертвечиной. А чего ждать от такого названия, даже думать не хочется. Вот только думай не думай, а скоро узнаю и поучаствую. Сука. 3, 2, 1. Перемещение. Глава 09. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Перемещение. Под ногами опять загорелся до боли в копчике знакомый магический круг. Мир снова мигнул, секундное чувство невесомости и, бля, я опять упал на гребанный камень. Быстрый осмотр окружения, причем с вытащенным пистолетом, я практиковался его доставать из кобуры, вроде даже получаться начало, показал, что людей в поле видимости нет, хотя это самое поле сильно ограничено деревьями. Я, бля, в лесу, опять, хотя в этот раз, видимо, для разнообразия лес не тропический, а смешанный, в лесах я тоже не специалист. Знаю, что есть тропический, хвойный и смешанный, вот только чего там с чем мешали, хер его знает. Но тут не одни только елки, и на то, что было на проклятом острове, не похоже, а значит смешанный. Обнаружен напряг, тип обязаловка, класс, сокращение поголовья, ранг, вам пиздец, но не всем, радуйтесь. Информация, 100 это ровно, стильно, молодежно. Через 10 дней обратно будет телепортировано ровно 100 лошариков. Выбор тех 100 будет производиться рандомно, так что удачи. П.С. Если вдруг, каким-то неведомым образом останется 100 до истечения срока, то телепортация пройдет раньше срока. П.С.С. Желающих помочь в приведении рейтинга к четкому знаменателю ждет награда, 1000 голды да каждое лишнее место в рейтинге. П.С.С.С. Самый инициативный помощник получит повышение на 1 класс с 1 способности. PSSSS. На время ивента функция модуля DeSecure 666 статус работает в режиме сонара карты раз в час, показывая положение других модулей DeSecure 666 в зоне проведения ивента. Это уже не стравливание. Это грибанное послание прямым текстом. Иди и убей двух человек, чтобы наверняка, иначе можешь сдохнуть сам, а лучше прикончи десяток и будет тебе счастье. Я уже считал, насколько жирно стоит переход из одного класса в другой, особенно если это переход с мифического класса в божественный. Потому желающих побороться за награду будет в достатке, особенно если у них крутая способность, которую можно сделать еще круче. Так, не о том думаю. Надо думать о том, что делать. Точнее, как съебаться или зашкириться так, чтобы мышь под веником обзавидовалась. Так, статус. Выведя на центральный кристалл статус, заметил, что значок у него сменился на карту с точкой посередине, от которой идут круги. И чё дальше? Нажать? Я уже собирался нажать, как одернул руку. Ведь раз в час работает. Но час от чего отсчитывается? Скорее всего, от момента активации, раз автоматически не запустился. Что мне это дает? А собственно, ничего особого. Мне сейчас надо узнать, есть ли кто рядом, и в какую сторону драпать. Ибо у меня шансов на победу, когда не заблокированы способности и все остальные, нет вообще. Нажав на центральный кристалл, начал смотреть на окошко карту, на которой я был зеленой точкой в центре, а остальные красными. Вот как бы сказал хитрожопый мудень простейший психологический трюк. В играх, фильмах, да везде, где есть радар или карта с отображением юнитов, красным подсвечивают врагов. Вскоре карта раскрылась полностью, показав более-менее равное удаление точек друг от друга, но главное, от меня справа и спереди были красные точки, так что справа начала отдаляться, а вот та, что спереди, наоборот, начала приближаться ко мне. Стоило сделать шаг влево, конечно же решил драпать налево, как карта погасла и там включился таймер, отсчитывающий час. Час, который я буду слеп, зная только примерное местоположение возможных, да какой там возможных, точно врагов, и не факт, что не выскочу на кого-то из них. Вот только и затихариться где-то не вариант. Пара сканирования, и все, кто относительно рядом, спалят того, кто сидит на одном месте, и могут наведаться к нему в гости. Весь следующий час я бежал, останавливаясь на пару секунд, и осматривая окрестности, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Вот только навыков или умений у меня за 10 дней не прибавилось. Я был уверен, что меня за пару километров слышно, а вот я мог и кого-то в десятки метров от себя не услышать. Но, взгляд адского хомячка, все ништяки в том направлении, куда я смотрел, для меня подсветились аурой ништячности. Ну да, в зависимости от класса аура имеет цвет от белого до фиолетового. Но главное тут то, что у каждого, кто пережил очко, выработалась привычка покупать и носить артефакты или зелья на себе, а не в инвентаре. Так что я мог увидеть всех. Бля, да отъебись вы от меня. Ко мне приближалось две ауры, точнее два скопления аур ништяков, и мне с их владельцами встречаться вот вообще не хотелось. Взгляд адского хомячка, взгляд адского хомячка, взгляд адского хомячка. Позырков по сторонам, выбрал чистое от аур ништяков направление и ломанулся туда носорогом или слоником. Думаю, если бы тут пробегал кто-то из этих животин, треск и грохот стоял бы плюс-минус такой же, как от меня. Хуууу, бляя, как же вы все достали. Матерясь себе под нос, привалился к дереву. 6 часов спринта по лесу даже для двадцатки в выносливости перебор. Хорошо, что инвентарь работает, в него я убрал рюкзак, а то вообще весело бы было. Как выяснил, за эти часы карта сонар работает, пока ты не двигаешься с места, стоит сорваться с места, и она отключается, и начинается час игры в жмурки. Если бы не прокачанная до 170 жадности, не взгляд адского хомячка, я бы уже десяток раз нарвался на кого-то из тех, кто решил, что надо бы помочь лишним людям сдохнуть. Вот и сейчас наблюдаю, как две красных точки на карте встретились, и одна из них погасла. Но больше всего меня напрягают скопления точек, что движутся вместе, и уже при встрече с ними гаснут другие точки. Так посчитаем: 1, 2, 3, 4, 172. Да вы, сука, охренели. 6 часов прошло, и уже М34 трупа. Это же почти по 5, а нет, уже точно по 5 трупов в час. Если так пойдет и дальше, то мне еще часов 15 побегать, и все. Вот только зырков у меня маловато осталось. Видимо, не меня одного заебало скакать с айгаком по лесу, догоняя кого-то или убегая от кого-то, задолбало до крайности. Уже пару часов карта сонар показывает затишье, как по движению, так и по уменьшению нашего поголовья. Нет, есть одиночки, что двигаются, или группы, что также двигаются, они сидят на месте, но движение медленное. Если раньше это был реально спринт, то сейчас быстрая или размеренная ходьба. Также меня начало напрягать то, что видел, как несколько скоплений точек встретились и мирно разошлись. Причем такое было раза три. По ходу группы договорились в первую очередь выносить одиночек, а так видно будет, все еще только половина первого дня прошла, а треть лишних уже отчалила на стол к этому ебаному владыке. Можно не спешить, ближе к закату ситуация конкретно для меня стала еще хуже. Во-первых, за Аркани остался кот наплакал, а без него выбирать и корректировать направление тактического отступления чревато нежелательными встречами. Во-вторых, последняя проверка карты Сонара показала, что одиночек помимо меня не осталось. И нет, не всех перебили, общее число точек сократилось всего на пару штук. Просто не один я заметил, что группы начали вырезать одиночек. И вот теперь одиночки бежали друг к дружке не с целью прикончить, а с целью объединиться, чтобы их не прикончили группы. На меня никто не вышел только благодаря взгляду адского хомячка и тому, что я тактически отступил в самые дальние ебеня на полной скорости, а она у меня не маленькая. ХМ. На глаза попалась берлога, есть кто дома, я аккуратно заглянул вовнутрь. Берлога была основательной, и похоже давно неиспользуемой. Я конечно не специалист по берлогам, но думаю, если бы Мишка тут жил, то тут бы попахивало, а так вроде как ничего. ХМ. Это была дилемма. С одной стороны, эта берлога отличное место для ночевки, но вот с другой стороны, оставаться на одном месте и тем более спать, это глупость. И я бы продолжил забег, если бы не последняя проверка, что показало, что группы начали устраиваться на ночлег. Пересчет точек показал, что осталось 152 человека. Одиночек помимо меня трое, и от одного стараются держаться подальше даже группы вдвое-трое человек, ибо при встрече с этим волком-одиночкой одна группа из четырех точек моментально исчезла с карты. Так что с учетом того, что народ решил выспаться и отдохнуть, а завтра с утра со свежими силами продолжить бойню, то и мне стоило, если не поспать, но отдохнуть и поесть, а также обзавестись большим количеством жадности. Забравшись в берлогу, достал из инвентаря трофейный модуль и банку кубик корма для маг-зверя. План был прост: прокачать еще на ранг жлобного зверя, это даст еще плюс 50 к переделу прокачки жадности, а также сбросит таймер или что там в системе учитывает использование дополнительных единиц жадности для зырков. Я уже приметил тот факт, что даже если все зырки использовал, но поднял ранг особенности, то они как бы сбросились и можно использовать по новой. А после активно жуя, на ходу, корм для маг-зверя, ускорю прокачку особенностей и получу возможность взрыкать больше. А там можно и начать прокачивать жадность по единице в час. Если опять же на ходу употреблять корм для маг-зверя, то прокачка будет идти нормально, без того, что меня скрутит или ослабит. Так я смогу осматриваться в промежутках между возможностью активировать карту Сонар. А там гляди и сутки выйдут и откатятся прошлые зырки, что позволит мне эффективно использовать тактическое отступление. Главное, чтобы не получилось так, что через день-два остался 101 человек, и я был единственным одиночкой, на которого решат устроить загонную охоту все группы. Так, проверим. Карта, Сонар как раз откатилась и можно было глянуть, где кто и сколько. Бля-е-е-е-е-е. Я подскочил с места. Карта Сонар показала, что буквально впритык ко мне находится красная точка. Где бля? В берлоге ничего не было, пусть та и была довольно большой, вырытой в холмике, но не настолько, чтобы тут можно было спрятаться. Взгляд адского хомячка. Осмотр берлоги взглядом ничего не дал, точнее, кроме как трофейный модуль, тут ништяков больше не было. Схватив модуль, выбежал наружу. Взгляд адского хомячка. Посмотрел на север. Взгляд адского хомячка. Посмотрел южное направление. Взгляд адского хомячка. На запад глянул. Взгляд адского хомячка. Да и восток, который дело тонкое, вниманием не обделил. Взгляд адского хомячка. Даже небо осмотрел. Никого, чё за нахер. Тут внимание прикипело к трофейному модулю. Да нет, не может быть. Весь следующий час я был как на иголках, в полной боевой готовности. Прижался спиной к стенке берлоги. В одну руку пистолет взял, в другую нож Рэмбо. Обжора все же трусливая гадина, не захотел вылезать. Но даже так я не забыв про прокачку жадности жлобного зверя, ведь мне нужно больше жадности. Вот ко мне прилетела адская птица обломинга. Статус. Сука. Работает в режиме карты Сонара. Потому пришлось забыть про прокачку жлобного зверя, убирать трофейный модуль в инвентарь, пожрать на всякий случай, пожрать и хлебнуть зелья бодрости, чтобы если что применять 101 прием карате было легче. Ну посмотрим. Перед тем как активировать карту Сонар, достал из инвентаря все трофейные модули. Ведь если я ошибаюсь, и карта Сонар тогда засекла не трофейный модуль, а какого-то хитрожопого невидимку, что ждет, когда я потеряю бдительность, чтобы напасть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. На карте Сонаре рядом с моей точкой отображалось 17 красных точек.